На лестнице Гришка вцепился в руку Юсупова. «Дай-кс я тебя сам поведу, темно-то как. Вот где убивать людей хорошо. Не хошь ли, я тебя угроблю?» «Что за глупые шутки?» — возмутился князь. «Ха-ха-ха! Осторожней, здесь оступенька!» Бадмаевские капли подействовали, и далее, до какой-то определенной черты, Юсупов сохранял воистину спартанское спокойствие. Лазаверт завел мотор, велел пассажирам плотнее захлопнуть дверцы кабины, и автомобиль поплыл между сугробов вдоль заснеженной улицы, подмигивая редким прохожим желтыми совиными глазами фар. Распутин устроился поудобнее и начал. «Иринку-то покажешь?» «Покажу». «А не боишься?» — с бесовской вежливостью спросил Гришка, хихикнув и больно пихнул Юсупова в бок. «Сам ведь знаешь, какие слухи-то обо мне ходят. Мой грех, бабье люблю». Здесь же в машине он признался. «А ко мне тут Протопопов заезжал. Говорит, меня убить кто-то хочет. Но этот номер у них не пройдет, я ему так и сказал. Руки короткие».